25 декабря 2019 года. Среда. Рождественское утро не блистало. Примечание. Намек на знаменитый шведский рождественский псалом «Когда блещет утро». Оно было темное, как ночь, и дико холодное. Словно сговорившись, снегопад и ветер прекратились одновременно вечером сочельника, оставив после себя город у полярного круга под метровыми сугробами. Стояла полная тишина. За ночь столбик термометра упал. Мороз держал дома и людей в своих тисках. Из труб прямо к небу поднимался дым. Дыхание на улице будет потрескивать, снег скрипеть под подошвами. Несмотря на ранний час, в окнах квартиры вилл зажигались свечи и лампы. Утренняя рождественская служба всегда самое посещаемое богослужение года, даже без поминовения недавно обнаруженных убитых девочек-подростков. Сегодня помещение церкви будет забито до отказа. Все непривинченные к полу стулья из пасторской канцелярии, залов собраний и прочих церковных помещений уже собраны и расставлены в проходах и по бокам, но многим из присутствующих, по всей видимости, придется стоять. Начальник пожарной охраны, ныне это Сверкер Бергстрём, не согласился подкорректировать максимально допустимое с точки зрения пожарной безопасности количество посетителей, поэтому Викинг Стромберг решил, когда предел будет достигнут, они просто перестанут считать. Сегодня всем найдется место в Доме Божьем. Викинг оглядел в зеркале свое лицо. Ему 57 лет. Насколько он изменился с тех пор, как ему исполнилось 18? Если бы он тогда встретил свое нынешнее «я», узнал бы он сам себя. Откуда ему это знать? И к чему он сейчас об этом задумался? Он надел кобуру, затянул ремни поверх рубашки. Проверил пистолет. Зигзауэр П-226 калибра 9×19, 15 патронов в магазине. Пожалуй, самое надежное оружие из всех, какие когда-либо производились. Положил его в кобуру, закрепил в кожаном футляре. Надел пиджак, оглядел себя в зеркало. Застегнул пиджак. Непривычно ощущать оружие под левой подмышкой, но снаружи его не видно. Он сделал глубокий вдох. Закрыл глаза. Его дочь Эллен вошла в спальню, заспанная и взлохмаченная. Окинула критическим взглядом его пиджак и толстые брюки. «Ты чего так рано поднялся? Куда ты идешь?» «На рождественскую службу», — ответил он, поцеловал дочь в лоб, вышел из комнаты и направился к входной двери. Она побежала за ним. «Подожди, я хочу с тобой». «Нет», — отрезал он и накинул на плечи куртку. «Только не сегодня, Эллен. На эту службу тебе со мной нельзя». Он закрыл и запер за собой дверь. Фатима Аль-Азиз и Роланд Ларсон уже ждали его у ворот церкви, оба в форме. Эвелина Андерсон, ночевавшая в Стоун-Свамп-Инн, тоже присоединилась к ним. Церковный сторож принес ключи. «В пансионате она не останавливалась?» — тихо спросил Викинг. Прокурор покачала головой. Викинг удостоверился, что боковые выходы на время службы будут заперты. Люди начали прибывать. В толстых лыжных брюках и меховых шапках. В помещении церкви сегодня будет жарко. Викинг подошел к резнице и поприветствовал пастора Хермансона. Это был статный мужчина лет 60, то есть чуть старше его самого, очень компетентный духовный пастырь. Уже много лет он сожительствовал с Леонардом Комаровски, системным администратором муниципалитета. В середине 1970-х на парковке посреди Стентреска был жестоко избит молодой гей. И последовавшие за этим происшествием дебаты по поводу насилия и терпимости полностью изменили местное сообщество. Каля Хермансона и его мужа все безоговорочно принимали. Викинг освободился от толстой куртки и положил ее на диван священника. «Надеюсь, ты обретешь то, что ищешь», — проговорил пастор. «Если нет, то мы поступим, как договорились. Я встану под кафедрой после последнего псалма. Когда заблещет утро?» произнес Калли Хермансон. «Будем надеяться, что до этого не дойдет». Викинг кивнул и вышел, поприветствовал кантора, направлявшегося вверх по лестнице к органу. Народ повалил валом. Викинг пытался оглядывать всех вновь прибывших, но это оказалось невыполнимой задачей. Он кивал и здоровался направо и налево. Практически все знали, кто он, однако сам он многих не знал. Некоторые молодые успели незаметно повзрослеть и даже состариться, но большинство все же составляли люди постарше. Женщин очень много, проклятие. Оставаться возле двери он не мог, ему пришлось отступить назад, к скамьям. Обычно скамьи вмещали до 500 человек, но вскоре в церкви столпилось примерно в два раза больше народу. Викинг почувствовал, как пот ручьями течет по спине. Кобура в подмышке давила и мешала. В интернете не удалось обнаружить никаких снимков Агнеты Мякитало, кроме фотографии профиля в Facebook. Она была снята солнечным летним днем в солнцезащитных очках против солнца. Светлые волосы растрепались на ветру. Лицо серьезно, немного грустное, очень в ее духе. Он никак не мог быть уверен, что узнает ее. При этом он, единственный из коллег, имеет на это шансы. Правда, Роланд Ларсон тоже из этих мест, но он на 7 лет моложе. Ему было всего 11, когда она уехала. Для ребенка это вечность. Если она вообще появится. Прибыла Карина Бюрстранд со своей матерью и всей семьей, вместе с Сусанной Шильц, Сив Юхансон и Гитте Ланден-Батрачкой. Гитте тяжело хромала. Сусанна поддерживала ее. Для них зарезервировали места на первом ряду, поскольку Сусанна собиралась выступать. Она заметила его поверх голов собравшихся, начала энергично махать. Он поднял ладонь в ответном приветствии. Воздух в церкви, обычно прохладный и немного сырой, был уже перенасыщен запахами шерсти, кожаной обуви и человеческим дыханием. Ровно в 7 часов двери закрылись, и церковные колокола загрохотали прямо у них над головами. Звон заполнил помещение. Несколько минут все трепетало. Потом наступила звенящая тишина. И вот зазвучал орган, и вся община поднялась в едином порыве. Шуршание ботинок по полу, бормотание и покашливание. Музыка обрушилась на всех, словно бомбардировка, от которой не скрыться. «Благословен будь утро час, что нам святой пророков глаз произвестил однажды». Викинг пристроился на стуле неподалеку от алтаря, в тени колонны. Пастор взошел на кафедру, отпил глоток воды из поставленного туда заранее стакана и открыл рождественское Евангелие. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверения Сирию. Отсюда Викинг хорошо видел внутреннее помещение церкви, насколько это вообще возможно. Освещение было скудное, снаружи царила плотная тьма. Он заметил несколько фотографов, крадущихся вдоль стен с фотоаппаратами наготове. Снимали и две команды с телевидения. Он потихоньку достал из кармана театральный бинокль мамы Карин и стал оглядывать усталые лица. Одно за другим, ряд за рядом. Останавливался на женщинах своего возраста. Искал стройных синеглазых блондинок. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Впрочем, кто сказал, что она до сих пор стройная? Бергитта тоже когда-то была тоненькой. Руки у него вспотели, на шее стучал пульс. Господи, сколько же народу! Пастор дошел до конца библейского текста, зазвучал новый псалом. «Роза из корня и рода Давидова, отцами воспета роза иудейская». Примечание. Цитата из книги шведских псалмов, псалом 113. Викинг слез со стула, медленно двинулся мимо скамеек. Народ терпеливо пропускал его. Большинство женщин своего возраста он знал. Они были местные, так что их он сразу мог отсортировать. С более молодыми дело обстояло хуже, но в данном случае это не имело значения. Две возможные кандидатки оказались журналистками. Они сидели с блокнотами и записывающей техникой на коленях. Он внимательно оглядел женщину в бежевом пальто и ботинках на толстой подошве. Нет, не она. Слишком молода. Пастор начал свою проповедь. «Рождественское послание говорит нам о любви. Это рассказ для нас, людей, о том, как Господь рождается от женщины, которая одна из нас. Мария производит на свет сына, как наши матери во все времена рожали детей, со всем страданием и счастьем. По оценке Эвелины, преступница будет вооружена, и она не намерена попасться». Накануне поздно вечером им удалось достучаться до вольнонаемного сотрудника в полиции Копенгагена, и подозрения подтвердились. Агнета Мякитало состояла в стрелковом клубе, имея лицензии на 3 вида огнестрельного оружия. В помещении церкви стало совсем душно. Казалось, что кислород вот-вот закончится. Давление снаружи нарастало. Возникало чувство клаустрофобии. Исключительно велик риск, что она возьмет заложников, если почувствует себя припертой в угол. Так считала Эвелина. Они не должны оплошать. Нельзя допустить кровавой бойни. Наше истинное «я» создано Богом. Это щедрый человек, не боящийся испытывать искреннюю любовь, способный простить того, кто его обманул, который достаточно крепок в своей вере, чтобы верить в добрую суть человека. Пророк Исаия говорит нам, бродящих в потьмах. На лбу у викинга выступил пот. Он поискал глазами Эвелину. Она сидела позади, возле центрального прохода. Вопросительно посмотрела на него. Он покачал головой. «Требуется сила и смелость, чтобы дать сиять своему свету. Бесстрашие — редкий дар в современном обществе. Зыбкость бытия заставляет нас замолчать». Викинг остановился у одного из боковых выходов. Здесь стоял церковный староста Эриан Элловсон, держа наготове кружку для пожертвований. «Как ты думаешь, мы можем приоткрыть дверь? Всего на минуту перевести дух?» — тихо спросил викинг, кивнув на боковую дверь. Староста кивнул, достал из кармана ключ, отпер дверь и приоткрыл ее. В щель тут же залетела горсть мелкого снега. Роланд Ларсон, делавший обход снаружи, с вопросительным видом заглянул внутрь. Викинг покачал головой. Пока ничего. Он встал на сквозняке, вздохнул. Мороз, мерзлая земля. Он с этим родился. Наверное, это сказалось на формировании его личности. Только он не знал, как именно. Мама Карин занималась составлением родословной. Их предок Улаф Нильсон Рен родился в Эйебю в 1460 году. Он был бикарлом, своего рода сборщиком налогов. Черт, до чего крепко он тут сидит. По колено в вечной мерзлоте. Пастор Хермансон на кафедре воздел руки к потолку. Маргарет Мид как-то сказала: «Никогда не сомневайтесь в том, что малая группа людей может изменить мир. Только они его когда-либо изменяли. Все мы, люди, — отражение Господне. Наш Отец призывает нас. Иосиф и Мария указывают путь. Мы идем по их следу. Аминь». Пастор сложил руки и спустился с кафедры. Перед алтарем выставили штатив с микрофоном. Настала очередь Сусанны. Она вышла вперед с высоко поднятой головой, держа в руке листок бумаги. Несколько мгновений в зале царила полная тишина. Потом Сусанна заговорила. Талмуд говорит: «Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир». Она говорила прекрасно поставленным голосом, то громче, то тише. Как гордился бы Кристор, если бы увидел ее сейчас? Или же он видит их сейчас, откуда-то сверху? Что мы об этом знаем? Викинг изучал людей вокруг. Казалось, слова Сусанны тронули их. Все те вечера, когда мы собирались, чтобы обсудить прочитанные книги, с ранних подростковых лет до окончания гимназии, те годы, когда формируется личность. Две девочки-подростка перед ним дружно всхлипнули. Возможно, не по поводу погибшей девушки, а из-за самих себя. Голос Сусанны парил над ними. «Мы падали и падали через все семь небес и больно ударились при падении. Белые шрамы до сих пор видны на наших спинах». Теперь девочки-подростки разрыдались в голос. Викинг добрался до прохода перед алтарем. В ушах стучала кровь. «Как только что сказал пастор, все мы блуждаем в потьмах. Но давайте помнить свет, который всегда возвращается. Давайте запомним Софию Хельстон такой, какой она была, а не такой, какой стала. Мы не дадим тьме взять верх. Мы никогда не забудем». Сложив свою бумажку, она направилась обратно к скамье. Викинг видел, как дочь Карины Линнея обняла Сусанну, когда та села. Пастор благословил всех собравшихся. Все стали читать «Отче наш». У викинга разболелась голова. «Когда заблещет утро, в конюшню я иду». Проклятие. Последний псалом. У них имелся запасной план — закрыть все выходы из церкви, когда отзвучит псалом, выпускать людей по одному. Чертовски рискованный ход, сомнительный с правовой точки зрения. Принятие решения Эвелина предоставила ему. «Сделай так, как вы обычно делаете», — сказала она. «Придумай какую-нибудь отговорку». На всякий случай она взяла с собой распечатанный ордер на обыск, но однозначно лучший и самый безопасный вариант, если он найдет человека раньше. «Где же ты, чертова Агнета?» Он в отчаянии оглядывал человеческое море. «Нам милость в Божьем Сыне явилась на земле. Клянусь я, жизнь отныне не проведу во зле». Вправе ли он задержать 1100 человек и выпускать их по одному после проверки документов? Не всех, разумеется, но скольких, пока ситуация не выйдет из-под контроля. Это шло вразрез с таким количеством правил, что он даже не знал, с чего начать считать. По словам Эвелины, это граничит с незаконным лишением свободы. Уровень кислорода уже низок. Что, если людей охватит паника? А вон там, не она? Нет, слишком высокая. Текст псалма он наизусть не помнил, не знал, после каких строк тот заканчивается, но он звучит уже чертовски долго. Сделав два глубоких вдоха, викинг направился к кафедре. Заметив его, Калле Хермансен поднялся и снова взошел на кафедру. Слава богу, что он помнит договоренности. Когда псалом отзвучал, пастор прочел краткую молитву и еще раз вознес хвалу Господу. Затем попросил собравшихся не покидать свои места, потому что шеф полиции Стентреска намерен обратиться к ним с просьбой. Хермансен спустился с кафедры, и прежде чем пастор успел возразить, на нее поднялся викинг. К нему было обращено целое море напряженных лиц. В углах лежали глубокие тени. Кровь так стучала в ушах, что ему трудно было расслышать свой собственный кашель. «Доброе утро», — начал он. «С Рождеством! Я хотел бы попросить вас всех оказать нам услугу. Это не трудно, не опасно, но потребует от вас терпения. Как вам всем известно, из лагеря для беженцев в Витцеле сбежали несколько обитателей, и мы должны проверить, не находятся ли они сейчас здесь, в церкви». Гитта Ланден-батрачка, сидевшая прямо перед ним, охнула так громко, что он услышал ее даже с кафедры. «Поэтому», — продолжал он, — «на выходе из церкви мы попросим вас предъявить удостоверение личности». «Расизм!» — крикнула Гитте. «Как ты смеешь?» Народ встревоженно заёрзал на скамьях. Все заговорили друг с другом. «Это незаконно!» — крикнула Гитте, опираясь на свой костыль и пытаясь подняться. «Протестуйте! Откажитесь предъявлять документы! Проявите солидарность!» Уровень звука возрос, словно кто-то подкрутил громкость до максимума. «Мы откроем все три выхода», — сказал он в микрофон, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и собрано. «Главные ворота и боковые двери. Прошу вас проявить терпение». Его уже никто не слушал. Большинство встали с мест. На двери начали наседать. Убеждать дальше не имело смысла. Это только ухудшило бы положение дел. Быстро спустившись с кафедры, он протиснулся сквозь людской поток к главным воротам. Внезапно перед ним выросла Гитте, а ее не обойти, не сдвинуть. «Как ты смеешь!» — крикнула она. «У тебя совсем души нет!» Он обогнул ее, нацелившись на главный вход. Со всех сторон наседали, кидая на него враждебные взгляды. Черт, надо было заранее поставить металлическое ограждение, выпускать всех по узкому коридору. С другой стороны, на улице -34, народ замерз бы до смерти. «Ничего не выйдет», — проговорила Эвелина Андерсон, пробравшись к нему. И в эту секунду он увидел ее. «Подожди», — проговорил он. «Вон там, слева, за колонной. Подходящий возраст, светлые волосы, опущенные глаза, тонкий нос, светлое шерстяное пальто поверх какого-то розового джемпера, на левом плече довольно большая сумка, явно достаточных размеров, чтобы вместить пару пистолетов». Он стал пробиваться сквозь толпу, расталкивая людей. Злобные взгляды, ругань. По спине струился пот. Викинг подошел к ней спереди, чуть сбоку. «Агнета?» — негромко окликнул он ее. «Агнета Мякитало?» Он задыхался. В висках стучало с такой силой, он боялся, что не расслышит ответа. Она подняла на него свои голубые глаза. Он сделал глубокий вдох, попытался улыбнуться. «Не знаю, узнаешь ли ты меня?» — проговорил он, протягивая руку. «Викинг. Викинг Стромберг. Это я только что выступал там, наверху». Он указал пальцем на церковную кафедру. Женщина широко раскрыла глаза, стала ловить ртом воздух. «Боже мой!» — прошептала она. «Это ты?» Он снова попытался улыбнуться. «Да, Агнета, это я». Она шагнула ему навстречу и обняла его. Кобура под мышкой врезалась в ребра. Он положил руку на плечи женщине. «Ты уехала?» проговорил он, держа ее перед собой. «Уехала, даже не попрощавшись». Она опустила глаза. Он же быстро огляделся вокруг, ища Эвелину, но нигде ее не увидел. «Прости», — проговорила Агнета. «Мне было так стыдно за то, что я так поступила, ты бы знал». Какой-то мужчина толкнул их, они налетели друг на друга. Ее сумка ударила ее по руке. Внутри явно что-то тяжелое. «Чертов расист!» — прошипел мужчина, проходя мимо. «С Рождеством!» — пожелал ему викинг. «Он должен увести ее из толпы, чтобы задержать». Прокручивал в голове оценку, данную Эвелиной. Она рискует, но риск тщательно взвешен. Она рассчитывает на то, что ей удастся уйти. Он не может достать пистолет в церкви. Начнется светопреставление. Где же, черт подери, Роланд и Фатима? В ту же секунду он заметил Гитте Ланден-батрачку, грозно надвигающуюся на него через людское море. Она шла без посторонней помощи. Лицо раскраснелось от гнева. «Пошли», — проговорил он и положил руку на плечи Агнетты, повел ее к стене в сторону двери в ризницу. Тронул ручку. Не заперто. Бросил взгляд через плечо. Гитте напряженно искала его глазами. Открыв дверь, он потянул за собой Агнетту. «Что происходит?» — спросила она. «Там так много народу», — проговорил он. «Я так рад тебя видеть». В прохладном и сухом помещении царил полумрак. Окон в ризнице не было. Единственный источник света — небольшая настольная лампа на крошечном алтаре с сосудами для литургии. Шкаф с церковными одеяниями стоял приоткрытый. Викинг закрыл дверцу, чтобы стало хоть чуть-чуть просторнее. «Ты больше не приезжала сюда?» — спросил он. «С того самого вечера?» «Да нет, я была на похоронах у мамы». «Но это было в Питео. Я имел в виду в Стантраск». Он слышал, как за стеной народ продвигается к выходам. «У меня здесь ничего не осталось». «Но ты приехала на панихиду», — сказал викинг. «Панихиду по Софии. Что скажешь о ней?» Она чуть заметно улыбнулась. Он отметил, что она на высоких каблуках. Викинг зажег лампу. Комнату заполнил яркий свет. Агнета заморгала. «Очень мило получилось, такие красивые слова». Он разглядывал ее лицо. Заглянул в глаза. Голубые. Тонкие морщинки вокруг глаз, а лоб абсолютно гладкий. «Ты надолго?» Она взглянула на часы. Золотые часы Rolex с бриллиантами вместо цифр. «Мне скоро пора ехать». «Не успеешь выпить со мной кофе?» — спросил он. «Ты же знаешь, я обожаю кофе». Она улыбнулась в ответ. «Ты верен себе», — сказала она. «Но, к сожалению, я спешу». Он тоже улыбнулся. Он не пьет кофе. Агнета об этом знала. «Ну и как жизнь с тобой обошлась?» — спросил он, скрестив руки на груди. Пальцы правой руки в 4 сантиметрах от пистолета. «Спасибо, хорошо. Работаю экономистом, живу в Копенгагене. Кстати, работаю в издательстве. Книги — это страсть на всю жизнь». Она перестала заикаться. Его взгляд остановился на ее сумке. «Интересно, что ты сегодня здесь», — проговорил он. «В тебе осталось так много от той, 17-летней». Она заморгала, улыбнулась. «Что ты хочешь сказать?» «Том Сойер», — ответил он. «Ты ни за что не пропустила бы собственные похороны». Он широко распахнул дверь в помещение церкви. Тепло и сырость ворвались в ризницу. Женщина стояла неподвижно. Человеческая масса снаружи поредела. Викинг отступал назад, держа руку на пистолете. Роланд и Фатима заметили его, бегом кинулись к нему. «Пошли», — сказал он женщине, стоящей в ризнице. «Нам о многом надо поговорить». В первый день Рождества рассвет не наступил. У Северного полярного круга в это время года вообще не расцветает. Каамус, тьма, царит круглые сутки. В обед на юге можно наблюдать легкое покраснение от солнца, которое не в состоянии вылезти из-за горизонта. В ясные дни, незадолго до того, как исчезнет этот сомнительный свет, весь мир может вдруг минут на 10 стать фосфорицирующе синим. Небо, горы, река, земля. Это называется «голубой час». Природное явление, встречающееся только в Арктике. И, наверное, в Антарктике тоже. Эвелина Андерсон стояла в кабинете викинга, глядя на монитор, на котором Агнета Мякитало сидела в помещении для допросов с чашкой кофе. Женщина сидела, спокойно откинувшись на стул, и смотрела прямо перед собой, хотя задержать взгляд ей было не на чем. «Она утверждает, что адвокат ей не нужен», — сказала Эвелина Андерсон. Викинг встал рядом с ней. Оглядел стройную фигуру. Именно так она и должна была бы сейчас выглядеть. Волосы жидкие и светлые, с седыми прядями. Узкие плечи, мягкие очертания. Но руки не те. Пальцы слишком короткие. Эвелина кивнула в сторону приемной. «Твоя помощница сумела заткнуть коммутатор», — усмехнулась она. Весть о том, что в церкви задержана Агнета Мякитало, разлетелась мгновенно, учитывая рождественское затишье в СМИ. Им пришлось вызвать Карину Бюрстранд, чтобы она взяла на себя телефон. Он завывал беспрерывно, и никто другой не понимал, что с ним делать. Викинг оторвал взгляд от светловолосой женщины на мониторе и вышел в приемную. «Спасибо за помощь», — сказал он Карине. «Ты зайдешь еще раз вечером, чтобы проведать его?» Карина как раз надевала свое пальто в катышках. «Вряд ли что-то появится», — ответила она. Яна говорила новое сообщение, чтобы они звонили дежурному по связям с прессой в Лулио. Она кивнула в сторону помещения для допросов, где сидела Агнета Мякитало. «Расскажешь?» — спросила она. «Мы договорились встретиться в библиотеке. Сусанна и Гитте уже там. Читательский клуб «Полярный круг», — усмехнулся он. «Вернее, то, что от него осталось». Дверь за ней с грохотом закрылась. Он направился к комнате, где сидела Агнета. Вошел, не стучась, тихо закрыл за собой дверь. Замок тут же повернулся снаружи. «Все это большое недоразумение», — проговорила она. «Вам нет необходимости меня запирать, это абсолютно лишнее». Он двигался медленно, разглядывая ее. Уселся по другую сторону от стола. «Ты будешь меня допрашивать?» — спросила она. «Ты уверена, что не хочешь пригласить адвоката?» Она грустно улыбнулась, сжала руки перед собой на столе. «Зачем мне адвокат?» Он внимательно разглядывал ее лицо. Нос казался тоньше, чем ему помнилось. С глазами она тоже что-то сделала, они стали больше. «Мы можем просто поговорить», — произнес викинг. «Ты и я. Как старые друзья», — сказала она. Викинг заглянул ей в глаза. «Тебе во многом повезло», — проговорил викинг. «Что ее за столько лет не нашли, и что Карина рассказала об идентификации по карточке стоматолога. Ты знала, что не можешь оставить голову на месте. Что ты с ней сделала?» Женщина посмотрела на него большими глазами. «Ничего не понимаю», — ответила она. «В твоей карточке лежал протокол вскрытия твоего младшего брата. У него был не синдром внезапной младенческой смерти. Его задушили. Причиной смерти стала остановка сердца. Известно было, что это сделала ты, но дело замяли, да и ты сама была тогда еще ребенком. Комиссия по делам несовершеннолетних потребовала, чтобы ты ходила на психотерапию. Они верили, что тебя можно вылечить». Она отпила глоток кофе. «Ты знала, что Агнета была на стройке», — тихо проговорил викинг. «Тебе было известно, что она там работает. Каким-то образом ты заманила ее к фундаменту и там убила ее. На теле никаких повреждений не обнаружено. Стало быть, ты ударила ее по голове. Возможно, она была еще жива, когда ты отрубила ей голову. Такое экспертиза установить не может». Женщина слушала, опустив глаза, крепко сжав руки на коленях. «Ты раздела ее, сбросила в яму, положила сверху свою собственную одежду и сумку, хотя свой блокнот ты предусмотрительно вынула. Надела на себя ее одежду. Возможно, свитер ты надевать не стала, на него попало слишком много крови. Затем ты заполнила яму. Куча гравия лежала рядом. На следующий день строители залили ее бетоном. Во второй половине дня пошел дождь, но к тому времени могила уже была запечатана». Он взглянул в камеру над дверью, ту, что передавала звук и изображение в его кабинет. «Войдя в бытовку», — продолжал викинг, «ты забрала куртку и сумку Агнеты, где лежали ключи от ее квартиры в Треске. Там ты забрала ее кота и пишущую машинку. Кстати, что ты сделала с котом? Утопила?» «С чего ты взял? Вовсе нет», — ответила она так, словно он оскорбил ее в лучших чувствах. «Кот прожил у меня 11 лет». «В тот момент, когда ты выходила из квартиры Агнеты, вернулся Пекка Карлсон. Это не входило в твои расчеты, но ты вышла из положения, Сделала вид, что разговариваешь с Агнетой, и все сработало. 40 лет спустя он был уверен, что слышал ее голос, отвечавший тебе из квартиры. Некоторое время он молча разглядывал ее. «После этого ты отправилась домой, как ни в чем не бывало», — продолжал он. «Твои родители не заметили ничего необычного. Впрочем, они вообще ничего не замечали. В субботу ты пошла в библиотеку, сдала книги и взяла новые. Когда строители ушли, ты перешла по недостроенному мосту на другую сторону и оставила мешок с книгами неподалеку от Гранселя. Места тебе знакомы, ты каталась на лыжах по просеке, где проходит линия электропередачи. Как ты добралась до Лулио? Украла машину? Или поехала на велосипеде? Кто-то помогал тебе?» Она склонила голову на бок, посмотрела на него печальным взглядом. «Ты осветлила волосы, выбросила очки, потом села на автобус Норландс-Кустон, уходящий на юг. Он сделал остановку в кафе для дальнобойщиков в Доксте. Ты наговорила сообщение на автоответчик Бергитты, заикаясь, как Агнетта, с грохотом фур на заднем плане. Потом добралась до Карлстада, где никто тебя не знал. Позвонила Сиф Юхансон, работавшей в церковной канцелярии, и попросила переслать тебе метрику. Таким образом, ты смогла обзавестись удостоверением личности и паспортом. Осенью 1980-го это оказалось проще простого. Школа выслала тебе копию аттестата. Оценки оказались не очень. Тебе пришлось пересдать экзамены. Больше ты никогда не встречалась с теми, кто знал Агнету Мякитало, так что риск был равен нулю. Жила в общежитии, без телефона. Ты даже смогла приехать на похороны ее матери. Персонал больницы в Фюрунессе не знал, как выглядит Агнета. А когда у тебя осветлены волосы, вы очень похожи. Ты чуть ниже ростом, у тебя более грубые черты лица, но это можно подкорректировать. Ты что-то сделала с носом и веками. Она подалась вперед, подняла руку. Собрав нервы в кулак, он решил не отстраняться. Сидел, готовый в любой момент схватить ее за запястье. Она приложила к его щеке холодную ладонь. «Викинг», — проговорила она, — «как я рада видеть тебя». Он откинулся назад. После прикосновения ее руки щека горела, словно от ожога. «На тебя заведен акт на ракетной базе, ты знала об этом? Там сочли, что ты представляешь собой риск для безопасности. Твое общение с американцами, как уж оно там выглядело, они тебя проверяли, подозревали, что ты советский агент». «Бред», — ответила она. Об этом акте ему рассказал его сын Маркус, руководитель проекта на ракетной базе. Так он никогда бы о нем не узнал. «А в сумке у тебя было 2 пистолета», — добавил он. «У меня на них лицензия. Я участвую в соревнованиях по стрельбе. В Дании. Но тебя задержали не за это». Он поднялся, подошел к двери. Громко постучал в нее. Женщина не сводила с него глаз. Снаружи повернулся замок. Положив руку на ручку двери, викинг снова повернулся к задержанной. «Зачем ты это сделала?» — тихо спросил он. Женщина взглянула на него. В ее глазах читалась затаённая страсть. «Я хотела стать ею», — ответила она. «И стала. Я Агнета. А твой брат?» «Я не хотела. Мама болела, а он все кричал и кричал. Я хотела, чтобы она поспала». Дверь открылась. «Решение о заключении под стражу готово», — сообщила Эвелина. «Мы можем отвезти ее в Лулио». В комнату вошел Роланд Ларсон с наручниками в руках. «Пошли, София», — сказал он. «Пора ехать». Она поднялась, не сводила глаз с викинга, пока Роланд надевал на нее наручники. «Оно того стоило?» — спросил он, когда она проходила мимо него по пути в коридор. Она остановилась, подняла на него глаза. Она была ему ровно до плеча. «Викинг», — проговорила она, — «ты даже не представляешь себе, чего ты лишился». Роланд Ларсон отвел ее к ожидавшей полицейской машине. К викингу подошла Эвелина Андерсон. Варежки, пальто, меховая шапка. «В возрасте 10 лет она убила своего младшего брата», — сказала прокурор, глядя в сторону двери, в которую вышла София Хельстон. «В возрасте 17 — Агнету». Они встали у нее на пути. Заняли пространство, которое, как она считала, принадлежало ей. И они не могли остаться единственными. Это нелогично. Она рано начала убивать, и оказалось, что это эффективно. «Мы должны проверить все нераскрытые дела в Скандинавии, начиная с 1980 года. Не имели ли погибшие каких-либо точек пересечения с Агнетой Мякитало?» «Или же она говорит правду», — задумчиво произнес викинг. «Она хотела помочь маме, и она хотела стать Агнетой. «По крайней мере, про твою жену я намерена ее спросить», — ответила Эвелина Андерсон и вышла на мороз. Стоя спиной к парковке, викинг слышал, как прокурор захлопнула дверцу машины. Когда машина сдала задним ходом, развернулась и прибавила обороты. Он дождался, пока свет фар промелькнул по стене и исчез в сторону шоссе Эльфсбювеген. Затем направился обратно в свой кабинет, погасил верхний свет, посидел в темноте, глядя на парковку, на тени от уличных фонарей. В церкви свет погашен, люди разошлись по домам. Викинг снял пиджак, отстегнул кобуру, с тяжелым стуком положил ее на стол. Рубашка на спине вся промокла от пота. Он признался Эвелине, что у него были отношения с Агнетой Мякитало, что они любили друг друга. Прокурор всерьез отнеслась к тому, что София Хельстон убила его девушку. Теперь Эвелина Андерсон намерена отработать эту версию до конца и задать следующие вопросы. Посещали ли вы Стэн Трескель и Нор Боттон в августе 1990-го? Где вы находились в тот день, когда Хелена Стромберг пропала в районе болота Кальмюрен? Он закрыл лицо руками. Лица ушедших женщин слились воедино. У них было нечто общее. Вероятно, его привлекали женщины определенного типа. Стройные блондинки с грустными глазами. Викинг сделал глубокий выдох, расслабился. Вспомнил слова пастора о человеческой щедрости, о том, кто не боится испытывать искреннюю любовь, кто может простить того, кто его обманул, кто достаточно тверд, чтобы верить в доброе начало в человеке. И сегодня, в этом самом случае, он знал, что произошло с таким человеком. Ее замуровали в основание моста с отрубленной головой. Предполагалось, что библиотека Стентреска переедет в новое помещение в связи с перестройкой здания муниципалитета в конце 1990-х. Однако в конце концов, когда бюджет уже был превышен в несколько раз, совет муниципалитета принял решение вместо этого отреставрировать старое помещение. Впрочем, настоящая реновация так и не была произведена. Перекрасили стены, оборудовали просторный туалет для инвалидов, провели интернет. На том все и закончилось. Викинг Стромберг запер за собой дверь, поднял воротник, снова подул сильный ветер. Полицейский пересек парковку и свернул за угол на Фёрнингсгатан. Свет, падающий из помещений библиотеки, создавал отсветы на тротуаре. Викинг остановился, заглянул внутрь, за книжные полки. Обычно они сидели в комнате сказок, в самом дальнем углу, за отделом подростковой литературы. Но сейчас все было не так. Карина и Сусанна расселись за столом возле стойки информации. Гитта устроилась на одном из диванов. Викинг подошел к входной двери, постучал. Карина Бюрстранд поднялась со стула, звеня массивной связкой ключей. Отперла ему дверь. Конечно же, у нее есть свои ключи. Она входит в комиссию по культуре, отвечает за встречи с писателями. «А мы уже и не надеялись тебя дождаться», — проговорила она, запирая за ним дверь. Он подозревал, что, сам того не зная, всегда был шестым членом читательского клуба «Полярный круг». Карина кивнула на остальных. «Я рассказала». Он подошел к стойке информации, опустился на диван рядом с Гитте. Внезапно почувствовал огромную усталость. «То, что я сейчас расскажу, останется в этих стенах», — проговорил он в упор, глядя на Сусанну. «Никаких записей, никаких пересказов». Все закивали. «Со временем все это станет известно», — продолжал он. «Будет следствие, будет процесс, но на сегодняшний день ни звука об этом. Все поняли?» Последняя снова в сторону Сусанны. Энергичные кивки. «Вчера утром мы получили из Лондона ответ на запрос по поводу ДНК», — сказал он. «Тело, обнаруженное в основании моста, не состоит в родстве с водителем скорой помощи Хенриком Хельстеном из Йеллевары. Кроме того, ДНК тела не совпадает с ДНК на других находках в яме. Я имею в виду одежду, обувь, недоеденную конфету на палочке». «Тогда вы догадались, что там лежит не София», — сказала Сусанна. «Зато ДНК тела совпадало с ДНК Сигрид Кинунин, которое мы взяли просто как контрольные показатели», — добавила Карина. Викинг кивнул. Он так и думал, что Карина догадалась. «Кто это?» — переспросила Гитте. «Наша няня?» «Соня Мякитало была ее единоутробной сестрой», — уточнила Карина. «Соня как?» — удивилась Сусанна. «Мама Агнета», — ответил Викинг. Они сидели молча. Снаружи снова пошел снег, мягко и осторожно, паря в воздухе. «Как это случилось?» — спросила Сусанна. «Как она это осуществила? При каких обстоятельствах?» «Ее будут допрашивать в Лулио», — ответил он и закрыл глаза. «Но ведь у вас есть своя версия. Мы подождем, пока пройдут допросы». «Но ведь откуда-то она должна была получать деньги», — пробормотала Сусанна. «Как ей удалось справляться в финансовом плане?» Гитта отвела взгляд. «И что она сделала с головой?» — спросила Карина. «Это один из тех моментов, которые они планируют выяснить», — сказал Викинг. «Что будет происходить теперь?» «На убийство Агнеты давно вышел срок давности», — проговорил Викинг. «София не подлежала ответственности и тогда, когда совершила преступление, ей было всего 17 лет. В 1980 году шкала наказания оставалась весьма либеральной. Кто-нибудь знает 14-ю статью Уголовного кодекса?» Карина и Гитта покосились друг на друга. Видимо, никто из них не знал. «Это статья за подделку документов», — пояснил Викинг. «Каждый раз, когда человек предъявляет фальшивое удостоверение личности, он совершает преступление, именуемое использование поддельных документов. Таким образом, София совершала так называемое продолжаемое преступление». «Что-что?» — переспросила Сусанна. «Преступление, повторяющееся во времени», — быстро ответила Гитте. «Череда тождественных преступных действий», — добавила Карина. Кристер кивнул. «Каждый раз, когда София Хельстон предъявляла удостоверение личности на имя Агнеты Мякитало, она совершала новое преступное деяние. Срок давности на эти преступления — 10 лет, так что за те, которые она совершила в первые 29 лет, ее уже нельзя привлечь к ответственности. Но за все, начиная с декабря 2009 года, против нее может быть возбуждено уголовное дело». «Ее могут посадить в тюрьму?» — спросила Сусанна. «Грубая подделка документов карается сроком до 6 лет», — ответил Викинг. «Хотя такое наказание почти никогда не применяется. Учитывая длительность и систематичность совершения преступления, прокурор будет требовать лишения свободы. Вопрос в том, сколь продолжительным будет срок». «Где она сейчас?» — спросила Гитте. «По пути в Лулио», — ответил Викинг. «Она подозреваемая по веским основаниям, так что ее отправят в изолятор. Велик риск, что она сбежит, уничтожит доказательства и будет продолжать свою преступную деятельность». Его слова отзвучали и затихли среди полок с книгами. После них воцарилась тяжелая тишина. В воздухе повисла книжная пыль и бесчисленные вопросы. Сусанна тихо плакала. «Как?» — проговорила она наконец и высморкалась. «Как это возможно? Что у человека в голове? Как можно после этого смотреть себе в глаза? Вся жизнь, все существование, все твое я, все, во что ты веришь, сама твоя суть». Она подняла глаза на Карину. Карина сидела, глядя себе в колени. Взгляд Гитты бесцельно бродил по книжным полкам. Взглянув на часы, Викинг поднялся. «Будет возбуждено уголовное дело, и ее, скорее всего, осудят. Не могу представить себе другого развития событий. Карина, выпустишь меня?» «Спасибо, что пришел», — сказала Гитта. Он погладил ее по руке. Пошел вслед за Кариной к двери. «Послушай», — негромко проговорила Карина, отпирая дверь. «На коммутаторе оставлено одно сообщение. Какой-то парень с жутким южным акцентом спрашивал, что тут у нас происходит. Сказал он, близкий родственник Агнеты. Его зовут Густав, Густав Мякитало». «Ах, черт», — пробормотал Викинг. «Я и не знал, что она замужем». «Она не замужем. Он сказал, что Агнета Мякитало. Его мать». Викинг медленно покачал головой. «Бедный парень. Узнать такое о своей матери. Он, скорее, мужчина среднего возраста», — возразила Карина. «Я поискала его в базе. Он родился в феврале 1981-го». Она приоткрыла дверь. Внутрь начало заметать снег. «Остается только надеяться, что у него хорошие отношения с отцом», — проговорил Викинг и шагнул в снежную бурю. На этом мы оставим их, обитателей Стентреска, окутанных полярной мглой, которая не разжимает свои объятия до февраля. Со светом пришли вирусы пандемии, на некоторое время парализовавшие весь мир, а также и городки вокруг Северного полярного круга. Сигрид Киннунин и еще трое старичков в доме престарелых Норгорден умерли в своих постелях, а вот Эверта Ландена болезнь миновала. наступил и миновал день гибели Хелены Стромберг в Кальмюрене. Викинг Стромберг посетил то место, где она пропала, поговорил с ней сквозь десятилетия. 30 лет в одиночестве, половина жизни. Но вот однажды, после того, как он поужинал со своим сыном и его семьей, Маркус достал странное письмо, которое пришло ему по почте в тот день. Впрочем, это уже совсем другая история.